Он не испортил первобытной прелести рощи. Он не срубил дерзновенной рукой ни одного деревца, а только приукрасил дикие картины природы. Через ручейки перекинули мостики, лужайки превратили в цветники, озеро, заросшее ряской, было расчищено и только у берегов было затянуто водорослями, из зелени которых приветливо и грациозно гляделись белые цветы кувшинок и лилий. Посреди озера вырос островок, на котором появилась прихорошенькая беседка. Из-за темной листвы кустарников и деревьев забелели мраморные формы привезенных из-за рубежа статуй. Заросшие и засоренные тропинки расчистили, берег Москвы-реки, куда выходила роща, обнесли забором, и сад Долгоруких сделался действительно славным на всю Москву. Семейство Долгоруких было очень богато, и поэтому сад не только не ухудшался в последующие времена, а напротив, делался все красивее и красивее. Только один Алексей Григорьевич из всех потомков стольника Степана Долгорукого счел непроизводительными расходы на содержание сада в порядке и чуть было снова не превратил его в прежнюю дикую чащу, если б этому не воспротивились фаворит царя и княжна Екатерина. Особенно последняя страстно любила свой старый сад. Она проводила в нем почти целые дни, то бегая в запуски со своими подругами по его темным аллеям, то забираясь в самую чащу, куда не проникали даже лучи солнца, то просиживая целые часы в беседке на озере, где посещали ее такие сладкие, такие радужные мечты. Особенно молодая княжна любила эту беседку с тех пор, как впервые убедилась, что и ее сердечко забилось сильнее под жарким дыханием всесильной страсти. Но ни юный император, вопреки словам Алексея Григорьевича, внушил ей это сладкое чувство. Ни он был предметом ее девических грез. Ни о нем мечтала она в тишине беседки, задумчиво поникнув белокурой головкой и словно прислушиваясь к трепетному биению сердца, наконец заявившему свои права. Молодая княжна, несмотря на то, что ей уже было 18 лет и что она рано вырвалась из девической светелки, сразу перейдя к бурной придворной жизни, несмотря на то, что ее окружали целые толпы блестящей придворной молодежи, друг перед другом стараясь заслужить ее расположение самым льстивым и раболепным ухаживанием, оставалась равнодушной ко всем бесчисленным поклонникам своей красоты и предпочитала скромную девическую долю самому блестящему замужеству. Но, наконец, полюбила и она. Месяца два тому назад на ассамблее у графа Головкина Екатерине Алексеевне полномочный австрийский посол граф Вратиславский представил своего шурина, графа Мелизимо, блестящего молодого гвардейца, который одним взглядом своих черных выразительных глаз покорил сердце юной красавицы. Княжна полюбила его с первого взгляда, с первого слова, и рассталась с ним совершенно очарованная и элегантностью его обращения, и его умением поддерживать разговор, а самое главное — красотою его лица, мужественного и выразительного. И на графа Мелизимо она произвела не менее сильное впечатление. Тот тоже не остался равнодушен к ее хорошенькому личику, к ее пышной фигурке, и решил, воспользовавшись близостью своего шурина к Алексею Долгорукому, во что бы то ни стало сделаться постоянным гостем его семьи. И мало-помалу молодые люди стали встречаться все чаще и чаще.